Стандарты на применение стандартов. Окончание. 5.5. Экспериментальные стандарты. 5.5.1. Получение частиц вещества разложением. Если для решения задачи нужны частицы вещества, например, ионы, а непосредственное их получение невозможно по условиям задачи, то требуемые частицы надо получить разрушением вещества более высокого структурного уровня, например, молекул. Авторское свидетельство номер 741-105. Способ создания высокого давления водорода. Водород, содержащее соединение, помещают в герметичный сосуд и подвергают электролизу с образованием свободного водорода. 5.5.2. Получение частиц вещества объединением. Если для решения задачи нужны частицы вещества, например, молекулы, и невозможно получить их непосредственно или по стандарту 5.5.1, то требуемые частицы надо получить достройкой или объединением частиц более низкого структурного уровня, например, ионов. Авторское свидетельство номер 364-493. Для снижения гидродинамического сопротивления движению судов использовали подачу высокомолекулярных составов, эффект Томпсона. Это связано с большим расходом полимеров. Предложено создавать комплексы молекул воды под действием электромагнитного поля. 5.5.3. Простейшие способы получения частиц вещества. При применении стандарта 5.5.1 простейший путь разрушения ближайшего вышестоящего целого или избыточного отрицательные ионы уровня, а при применении стандарта 5.5.2 простейший путь достройка ближайшего нижестоящего нецелого уровня. Авторское свидетельство номер 177-497. Задача о защите антенны. Ионы получают разрушением молекул газа. Нейтральные молекулы восстанавливают, объединяя условные осколки, ионы и электроны. Задачи на применение стандартов. Задача номер 1. Дождевальная машина имеет горизонтально расположенный поливной трубопровод длиной 40 метров, вращающийся вокруг вертикальной оси, проходящей сквозь центр трубопровода. Чтобы трубопровод не сломался, его поддерживает рама из дюралевых балок и стальных тросов расчалок. В целом сооружение имеет немалый вес и потому нуждается в сильном двигателе. Какие изменения следует ввести в систему? На каких стандартах основаны эти изменения? Контрольный ответ. Авторское свидетельство номер 304-913. Бюллетень изобретателя, 1971 год, номер 18. Задача номер 2. Нужно разработать способ изготовления длинных и тонких стальных пружин. Внутренний диаметр пружины 2 мм. Толщина проволоки 1 мм. Длина пружины 400 мм. В нерастянутом состоянии витки пружины должны прилегать друг к другу. Какой стандарт следует использовать? Как выглядит конкретное техническое решение? Контрольный ответ. Авторское свидетельство номер 222-322. Бюллетень изобретателя, 1968 год, номер 23. Задача номер 3. При нагреве стальных заготовок под обработку давлением, прокатка, прессование и так далее до температуры 1000-1200 градусов Цельсия, начиная с температур, превышающих 800-850 градусов, поверхность заготовок интенсивно окисляется и обезуглероживается. Как предотвратить окисление и обезуглероживание жидкости, сохранив способ нагрева заготовок, контактный или индукционный? Применение для этой цели различного рода обмазок и покрытий нежелательно, а использование защитных атмосфер усложняет технологический процесс. Контрольный ответ. Авторское свидетельство номер 321-195. Газета «Пионерская правда», 1985 год, 4 мая. Задача номер 4. Затонувшие корабли поднимают с помощью понтонов, то есть больших емкостей, прикрепляемых к кораблю. Понтоны наполняют водой, опускают на дно, крепят к кораблю, а потом вытесняют сжатым воздухом воду из понтонов. Понтоны всплывают и тянут за собой корабль. Крепление понтонов осуществляют водолазы. Под кораблем протягивают тросы и с двух сторон крепят понтоны. Все резко осложняется, если корабль глубоко сидит в иле. Так бывает часто. Водолазы работать в иле не могут. Кроме того, ил держит корабль, цепляясь за корпус и создавая при подъеме огромную силу, удерживающую корабль на дне. Если слой ила тонкий, его еще можно смыть струей воды, подаваемой под давлением. Но чаще всего слой ила толст и плотен. Корабль всем корпусом сидит в иле. Размыв ила идет медленно, использует землесосные устройства. Налетит шторм, взбаламутит море. Снова корабль окажется в иле. Нужен эффективный способ борьбы с вредным действием ила. Контрольный ответ Джозеф Н. Горз. Подъем затонувших кораблей. Ленинград, издательство судостроения, 1978 год, страница 337. Задача номер 5. В экспериментальной установке для очистки загрязнений со внутренних поверхностей труб используют так называемый ёрш – длинный стержень с выступающей во все стороны щетиной из тонкой проволоки. Ёрш передвигают туда-сюда, постепенно отдирая плотную корку загрязнений со стенок трубы. Работа медленная и тяжелая. Был изготовлен ёрш с вибратором, производительность очистки повысилась незначительно. По условиям задачи нельзя предлагать другие способы и устройства для очистки. Инструментом должен оставаться ёрш или ёрш с вибратором. Очищаемые трубы жестко прикреплены к громоздкой и сложной аппаратуре. Поэтому в данном случае попытка настроиться на резонансную частоту труб ничего не дает. Какой стандарт надо использовать? Как? Контрольный ответ – патент США номер 3446-666. Использование стоячих волн, концентрация энергии. Задача номер 6. При электрококсовании угля воздух подают снизу через слой кускового угля, лежащий на колосниковой решетке. Схема такая. Решетка, крупные куски угля, мелкие куски угля. Крупные куски нужны, чтобы мелкие куски не провалились. Но уголь горюч, крупные куски угля воспламеняются, происходит нежелательный разогрев решетки. Пробовали заменить слой крупного угля защитным слоем из чего-то негорючего. Кварциты, фосфориты, углекислый кальций. Перегрева колосников нет, но защитный слой смешивается с получаемым коксом. Продукция загрязняется. Как быть? Решите задачу по стандартам. Контрольный ответ. Авторское свидетельство номер 722-934. Бюллетень изобретателя, 1980 год. Номер 11. Задача номер 7. В авторском свидетельстве номер 578-984 описан способ очистки отработанного масла. По этому способу в качестве фильтрующего материала используют пористый магнитный металлокерамический материал, хорошо улавливающий стальные частицы. Сформулируйте задачу, связанную с дальнейшим развитием этого способа. Как решается задача? Контрольного ответа нет. Задача номер 8. Фонтан – техническая система, и, следовательно, должен развиваться. Предложите новую конструкцию фонтана. Речь идет о технической конструкции, не об архитектуре. При этом, кроме новизны, должна быть достигнута и полезность, эстетический эффект. Контрольный ответ. Журнал «Изобретатель и рационализатор», 1981 год, Номер 10, страница 16. Задача номер 9. Флаг, полотнище, укрепленное на древке. Спрогнозируйте развитие этой системы, используя стандарты. Контрольный ответ. Авторское свидетельство номер 800-332. Журнал «Изобретатель и рационализатор», 1981 год, номер 8, ЭМИ-0808. Задача номер 10. Металлическая баба – тяжелая чушка, которую поднимают вверх, с тем, чтобы, опустив, позволить ей упасть под собственным весом, например, на забиваемую сваю. Сделайте следующее изобретение. Контрольный ответ. Авторское свидетельство номер 571-608, журнал «Изобретатель и рационализатор» 1978, номер 6, ЭМИ 0610. Задача номер 11. Красивые гранитные плиты – это бывшие каменные глыбы, распиленные и отполированные. Камнерезный станок дает грубую поверхность, сразу ее не отполируешь, слишком большой припуск нужно снять. Поверхность камня предварительно обрабатывают ультразвуком в какой-нибудь среде. Но дело это медленное. Ультразвук едва справляется с твердой холодной поверхностью камня. Пытались обрабатывать камень ультразвуком в горячей среде. Но тогда обработка идет слишком интенсивно, и камень даже растрескивается. То есть время, сэкономленное на обработке, приходится тратить на тщательный контроль поверхности, а для этого процесс обработки приходится часто прерывать. Как быть? Контрольный ответ. Журнал «Изобретатель и рационализатор», 1981 год, номер 5, страница 26. Задача 12. Прототип изобретения – способ резки стекла, включающий нанесение надреза на поверхность стекла и образование сквозной трещины путем сообщения акустических колебаний. Какими должны быть дальнейшие изобретения, если учесть общую схему развития системы? Каким стандартам соответствуют эти изобретения? Контрольный ответ. Авторское свидетельство номер 996-347. Задача номер 13. Ответственные детали приборов и механизмов хранят упакованными в пластиковую пленку. После снятия необходимо убедиться, что на приборе или механизме не осталось ни малейших кусочков налипшей пленки. Как это сделать? Контрольный ответ. Патент США 3-422-265. В пленку при изготовлении добавляют люминофор. Поиск прилипших кусочков пленки ведут визуально при дневном свете или облучении ультрафиолетом. Задача номер 14. Известен способ бестраншейной прокладки трубопроводов продавливанием, например, под шоссе или полотном железной дороги. Для уменьшения сопротивления между боковыми стенками трубы и грунтом в скважину подают воду. Это соответствует стандарту 1.2.1. Как усилить действие воды? Контрольный ответ. Электролизом образуют пузырьки в воде. Золотухин. Исследование технологии погружения железобетонных свай с применением электроосмоса. Автореферат диссертации, Харьков, 1971 год. Задача номер 15. В робототехническом штамповочном комплексе при вырубке на штампе металлических или пластмассовых заготовок в рабочую зону для предотвращения возникновения заусенцев подается масло. Перед подачей заготовок на дальнейшую штамповку их полагается мыть, однако моют не очень хорошо, к тому же не всегда. Заготовки подают обмасленными в кассету, откуда робот присоской должен их достать и нести на дальнейшую штамповку. Из-за слипания деталей робот иногда захватывает две детали, что приводит к поломке штампа. Сдвигать верхнюю заготовку относительно края кассеты, чтобы отлепить ее от нижней, недопустимо, поскольку детали могут быть разной толщины, а перестройка робота при этом исключается. Как быть? Контрольный ответ. Между двумя пластинами есть прослойка масла. Ее надо нагреть, превратив в пар, который разъединит пластины. Нагревают за счет индукционного нагрева пластин. Это стандарт 1.2.2 в несколько измененном виде. Если пластины пластмассовые, в масло надо заранее ввести тонкоизмельченный ферромагнетик. Рекомендации по использованию системы стандартов. Первое. В простейшем случае стандарты можно применять, условно говоря, индивидуально, не в системе. При пользовании стандартами или после 3-4-кратного повторения текста многие стандарты запоминаются, и при ознакомлении с задачей нужный стандарт невольно всплывает в памяти. Это, конечно, не самый лучший способ их применения, требуемый стандарт может и не вспомниться, а главное, не используются возможности системы стандартов. Но управлять памятью трудно, памяти не прикажешь. И если вспомнился подходящий стандарт, можно им воспользоваться. При решении простых задач это вполне допустимо. Второе. Разумеется, целесообразнее использовать стандарты в совокупности с ARIES-85V. В тексте ARIES есть шаги, указывающие, когда именно надо задействовать систему стандартов. При анализе задачи по ARIES ее условия претерпевают значительные изменения. Так, модель задачи весьма существенно проясняет первоначальные, смутные, а иногда просто неверные условия. И потому применение стандартов к модели задачи заведомо сильнее, чем применение их к необработанной изобретательской ситуации. Есть гарантия того, что решение начато с мини-задачи, направлено на минимальное изменение исходной системы. Еще более упрощается задача, а значит и применение стандартов для ее решения, после уточнения вещественно-полевых ресурсов, сокращенно ВПР. Учет и использование ВПР дает решения, близкие к ИКР. Третье. Независимо от того, каким образом решена задача, по стандартам или по ARIES, к решению ее для форсирования и дальнейшей идеализации необходимо применить стандарты как систему. Расположение стандартов не хаотично, оно согласуется с общей схемой развития систем. Поэтому систему стандартов следует использовать и как прогностический инструмент, даже в том случае, когда в условиях задачи нет такого требования. Итак, в общем случае последовательность действий подчинена простой логике. Надо без спешки грамотно и четко построить модель задачи, определить вещественно-полевые ресурсы, затем подобрать подходящий стандарт, обходя, если надо, запреты на введение добавок. Форсировать измененную систему, даже если это не требуется условиями задачи. Убрать лишние поля и вещества. И, наконец, максимально использовать полученный принцип.